сила жестов и чисел станет причиной, если заново встать не осталось почти сил. Если там впереди большое кино, то все это тизер. Если это не вызов, спрячь когти и дай мне 5 тигр. От счастья до боли, от боли до боя, и то ли на боли, то ли.